«Да», — сказал он, — «я ее видел». «Когда вы впервые ее увидели?» «Примерно в 8:10». «Где?» «В районе 9-й и Масонской». «При каких обстоятельствах?» «Она подала мне знак. Я остановился у тротуара. Она сказала, что ей нужно на Милпас-драйв, в дом 4889. Я ее отвез. И тогда она велела мне позвонить по номеру Паркрест 62-945, спросить Артура Картрайта и передать, чтобы он сразу шел к Клинту, потому что с Клинтом идет разговор на чистоту о Пауле». «Ну и вы?» — спросил Клод Драм. «Я ее отвез, поехал звонить, как она велела, а затем вернулся». «Что потом?» «Потом она вышла. Я отвез ее назад и высадил неподалеку от отеля «Бридмонт». «Вы не видели ее еще раз в тот вечер?» «Видел». «Когда?» «Точно не знаю. Что-то около полуночи. Она подошла к моему такси и сказала, что, кажется, обронила в салоне носовой платок. Я ответил, что обронила, и вернул платочек». «Она его взяла?» «Да». «Это была та самая женщина, которую вы раньше отвозили к дому номер 4889 на Милпас-драйв?» «Да, она самая». «И вы утверждаете, что эта женщина подсудимая на настоящем процессе?» «Да, это она». Клод Драм обратился к Перри Мейсону. «Можете приступить к перекрестному допросу». Перри Мейсон слегка повысил голос. «Подсудимая забыла платок в вашем такси?» «Да». «Что вы с ним сделали?» «Показал вам, а вы велели положить его обратно в карман». Клод Драм издал смешок. «Минуточку», — сказал Перри Мейсон. «Не нужно меня сюда припутывать». «Так и не впутывайтесь», — возразил Клод Драм. Судья Маркхем постучал молоточком. «Соблюдайте порядок», — произнес он. «Адвокат, вы хотите, чтобы ответ был вычеркнут из протокола?» «Да», — ответил Перри Мейсон. «Я предлагаю его вычеркнуть на том основании, что он не соответствует заданному вопросу». «Предложение отклонено решительно», — сказал судья Маркхем. «Суд считает, что он соответствовал заданному вопросу». Помощник окружного прокурора расплылся в широкой улыбке. «Не говорил ли вам помощник окружного прокурора, какие показания давать по настоящему делу?» — спросил Перри Мейсон. «Нет, сэр». «Не говорил ли он, что если я дам тому хоть малейшую возможность, вам нужно показать, что вы отдали этот платок мне?» Свидетель смущенно поежился. Клод Драм взвился с яростным протестом, но судья Маркхем протест отклонил, и Сэм Марсон выдавил из себя. «Ну, вообще-то он сказал, что сам не может спросить у меня, что именно вы мне говорили. Но если представится случай, хорошо бы рассказать про это присяжным». «А не велел ли он вам также, — продолжал Перри Мейсон, — когда спросит, не является ли подсудимая той самой женщиной, которая села к вам вечером 17 октября, податься вперед и поглядеть на нее так, чтобы присяжные убедились, как внимательно вы рассматриваете ее лицо?» «Да, велел». «По сути дела, вы ведь несколько раз видели подсудимую еще до того, как выступит здесь свидетелем. Вам ее показывали полицейские. Вы видели ее в тюрьме и какое-то время уже знали, что именно она села в такси в тот вечер. Разве не так?» «Пожалуй, так, согласен». «Значит, вам не было никакой необходимости подаваться вперед и разглядывать лицо подсудимой, прежде чем ответить на вопрос?» «Ну, — смутился Марсон, — мне так велели». Улыбка на лице Клода Драмма увяла. Он раздраженно нахмурился. Перри Мейсон неторопливо поднялся и, стоя долгую минуту, не сводил со свидетеля пристального взгляда. «Вы абсолютно уверены, — спросил он, — что к вам в такси села подсудимая по настоящему делу?» «Да, сэр». и также абсолютно уверены, что именно подсудимая встретилась с вами позже, тем же вечером, и спросила про носовой платок?»